Глава 17. К походу в гости к жене мастера финансов я готовилась даже тщательнее, чем на прием. Все же женские посиделки – особый вид извращенного садомазохизма. Раз уж я взялась выделяться и потировать с целью привлечь внимание похитителей, то отыгрывать выбранную роль нужно до конца. А значит, быть готовой к тому, что двуногие гадюки под чай с пирожными перемоют мне все кости, а оставшиеся заплюют ядом. Платье я выбрала скромного кроя, но из дорогой ткани, с тонкой, едва заметной вышивкой на тон светлее. Талия в нем находилась чуть выше своего законного места, отчего казалось, что ноги у меня просто бесконечные. Но я же все равно буду возвышаться над местными дамами. Нужно дать им побольше поводов позавидовать. Волосы мне Малви в то утро подобрала на висках, скрутила двумя жгутами и закрепила на затылке. Так что оставшиеся пряди смирно лежали на спине и не лезли в лицо. Вообще-то я всегда ненавидела ходить с распущенными волосами и искренне не понимала девушек, которые даже в спортзале трясут буйными гривами. Даже завидовала в некоторой степени. Они, наверное, не потеют, а волосы у них не лезут в рот и не липнут к шее. Но тут уж, увы, приходилось терпеть. Ладенье ясно дал понять, что мой цвет волос – один из основных критериев отбора похищенных. Все они были примерно одного оттенка рыжеватого блонда, а еще выше среднего роста и физически здоровые. Даже удивительно при такой-то экологии, но целители не выявили у выживших бедолаг, кроме амнезии, никаких заболеваний. Кроме того, все потерпевшие в какой-то степени обладали магией. Не то чтобы это было странным. Наоборот, местные жители поголовно владели слабо выраженным даром земли. Ну, например, клубнику прорастить побыстрее или кротов согнать с участка. На большие обывателя не хватало, потому и обучать их смысла не было, так рассуждали маги. Опасности никакой, зато расходы. Вместо этого каждый год в провинциях проводились тестирования, и выявленных одаренных подростков увозили в столицу учиться на полноценных мастеров. Далее, в зависимости от уровня, они могли пойти в ремесленники, основать собственное дело или войти в семью похожего направления для усиления крови. Такие женихи, как и невесты, разумеется, принимали фамилию приютившего их рода, дабы линия не прервалась. Впрочем, настоящие потомственные аристократы подобной ерундой не занимались. Они скрещивались строго между собой, отчего зачастую имели множество проблем. Зато новоявленные дворяне, получившие титул за заслуги перед короной, как и предприниматели с ремесленниками, подобными комплексами не мучились и смотрели исключительно на уровень дара претендентов. Если силен, добро пожаловать в семью. Впрочем, свои корни одаренные провинциалы тоже не забывали. Поэтому рождение мага у бедняков приравнивалось к празднику. И награду от казны получат, и после подросшие дитятка родных поддержат. Дар обнаруживался в начальном подростковом возрасте, когда гормоны вступали в силу, от 10 до 14 лет. Так что дети уже прекрасно помнили, откуда они и кто их родители. Жертвы похищения, впрочем, особо высоким уровнем не отличались. Так, середнячки, которых на тестировании, скорее всего, отсеяли как бесперспективных. К моему изумлению, у меня тоже обнаружилась магия. В зачаточном состоянии. Так что даже свечку зажечь вряд ли когда-либо получится. Но она была. Причем, как ни смешно, одна из самых редких. Огненная. И крохотная капелька земляной, как у всех остальных обывателей. Сказывалось, наверное, мое иномирное происхождение. У местных в теле мог циркулировать лишь один вид магии. А у меня сразу два. Пусть и понемногу каждого. Ладенье тогда только головой покачал. Дело было еще, когда я гостила в его доме. Вот Дейрон и раздобыл артефакт, которым в провинции тестировали юных магов. Раздобыл, как всегда. У Ферре одолжил. Он при теневом отделении числился, похоже, штатным артефактором, как технариу Джеймса Бонда. Вот и поставлял при необходимости. Округлая плашка с расположенными шестиугольником разноцветными камнями лично мне напоминала детскую игрушку. Казалось, ткни в одну из кнопок пальцем, она загорится и зазвучит незатейливая мелодия. Тыкать мне ни во что не дали. Ладенье сказал положить ладонь в середину и ждать, молча. К счастью, недолго, иначе бы я лопнула от распиравших меня вопросов. Два камня и впрямь засветились, но слабенько, еле-еле. Если бы я не смотрела во все глаза, то пропустила бы, наверное. «Занятно», — лаконично прокомментировал мастер теней, выдергивая из-под моей руки артефакт и заново упаковывая его в обитую бархатом шкатулку. «Огонь и земля». «Это что? Я теперь свечи зажигать без спичек могу?» — обрадовалась я, вспомнив прочитанные книги о попаданках-магичках. «Вряд ли», — обрубил мои мечтания на корню Ладенье. «Разве что зимой мерзнуть будешь меньше и в холодной воде плавать без визга». Я зачем-то оглядела собственную руку. Забавно. Но я и в самом деле в лютые морозы запросто ходила без шапки, а в шубку свою чебурашечью куталась больше для уюта, чем с целью согреться. Да и умываться по утрам любила именно ледяной водой. Она мне казалась комфортнее, чем та противно теплая, что лилась здесь из-под крана. Кто бы мог подумать, что так себя проявляет моя магия? На прием к миссис Аквирт я явилась в строго назначенное время. Остальные дамы, правда, уже почти все собрались. Но, как пояснила мне Наила, прийти раньше позволительно старым знакомым, вроде как помочь с приготовлениями. Знатным же особам пристало немного опоздать. Поскольку я не то не сё, то порог вытянутого ввысь трехэтажного особнячка переступила ровно в 5 вечера, с боем ратушных часов. Хозяйка любезно встретила меня у дверей, проследила, чтобы служанки помогли мне с верхней одеждой, и проводила в гостиную, занимая нейтральной беседой о погоде, благо та последние 2 дня выдалась просто восхитительной. Ни тебе смога, ни грозы, ни землетрясений. Идеально. Помещение для приема гостей было весьма скромных размеров. 12 оживленно переговаривающихся женщин заняли практически все сидячие поверхности, а разложенные вокруг них пышные юбки довершили захват территории. Больше всего зал напоминал сейчас цветник, полный экзотических незатыкающихся птиц. «Позвольте вам представить мисс Попову», — негромко объявила меня миссис Аквирт, и дамы, собравшиеся за длинным столом, на мгновение перестали щебетать и окинули меня пристальными оценивающими взглядами. Я присела в небольшом книксоне, обозначая свое уважение к равным мне по статусу. У парочки самых ярых снобок дернулся глаз. Остальные восприняли приветствие как само собой разумеющееся. В дом к мастеру финансов плебеек не звали. Как ни странно, мой статус действительно был куда выше, чем у дам полусвета в нашем мире. Недаром на приеме мастера Армера я не могла отличить любовниц от законных жен. Заполучить расположение и официальное признание от мастера практически равно... Даже не знаю, с чем сравнить. Наверное, с контрактом о проживании. Есть такой документ в Европе, почти как брак, только без регистрации в мэрии. Так что постоянная любовница в отсутствии жены – дама почтенная и заслуживающая уважения. Вот если она вдруг начинает претендовать на место законной супруги, то да, возникают вопросы. Но я ни на что не претендовала, так что вполне достойно присутствовать среди собравшихся. Приглашены сегодня были жены высокопоставленных придворных мастеров, 2 супруги-предпринимателей, в том числе Армера, вот кобель меня лапал при живой-то жене, и 3 моих коллеги-содержанки. Одну из них обхаживали с особенным почетом. Она обслуживала самого принца. Сына не королевы, у Лисвер детей не было, а ее старшего брата. Да, такой вот выверт династии. Несмотря на то, что Олард Авриет родился на 2 года раньше сестры, а наследование велось преимущественно по мужской линии, на трон, тем не менее, взошла Лисвер. Все дело было в магии. Для защиты уцелевшей территории от аномалии использовался изобретенный во времена Первой Великой Магической Войны артефакт. Тогда он применялся для обороны столицы и окрестностей. Кто бы мог подумать, что менее чем через 100 лет он вновь пригодится, но на этот раз, чтобы помочь Риаркану уцелеть. Как выглядел артефакт, никто толком не знал, поскольку тот хранился в королевской сокровищнице, доступ в которую простым смертным, даже высокопоставленным вроде Ладенье, был запрещен. Управлять им мог только член королевской семьи с явно выраженным огненным даром, причем даром немалой силы. Артефакт ее поглощал как не в себя. Оттуда, кстати говоря, и произошла мода на местную аристократическую бледность. У королевы от постоянного упадка сил, похоже, развелась анемия. Принц Аларт, к великому сожалению его и многочисленных блюстителей мужского превосходства, родился без огненного дара. Как земляной маг он был неплох. Но, увы, путь на трон для него был перекрыт навсегда. Та же судьба, судя по всему, ждала и его сына. Если верить слухам, юный Тевейран Авриет, хоть и являлся огненным магом, силой дара похвастаться не мог. Потому после смерти королевы, долгих ей лет, разумеется, власть, скорее всего, перейдет к одной из побочных ветвей династии. И их не очень много с требуемым уровнем, и большинство окопалось во дворце, стараясь обратить на себя внимание ее величества. Конечно, кто-то на трон сядет все равно. Но наиболее безболезненным вариантом было бы официальное назначение наследника. Алис Вер продолжала тянуть. И я ее прекрасно понимала. В этом шовинистическом обществе она королева, пока без нее не могут обойтись. Стоит ей назначить преемника, тут же начнется давление со всех сторон, чтобы она сложила со своих хрупких плеч тяжесть власти и переложила на сильного и достойного. Ее величество далеко не дура, потому прикармливала и присматривалась, но откровенного предпочтения ни одному претенденту не выказывала. Пусть грызутся между собой. Меньше вероятность, что объединятся и дружными усилиями ее сместят. В любом случае, ни один из возможных наследников не мог сравниться по уровню дара с королевой. Ее величество, природа и местное солнце одарили весьма щедро. Говорят, с ее правлением линия аномалии даже отступила на какое-то время на несколько километров от берегов Риаркана. Лучше, правда, не стало, потому что из океанских вод полезло такое, что ее величество поднапряглась и вернула все, как было в прежние границы. Так оно безопаснее. Содержанка юного принца оказалась словоохотливой барышней из старого, но разорившегося аристократического рода. Интерес едва справившего совершеннолетие юноши ее семья восприняла как благословение Божие, и особо девицу не спросив, вытолкала ту в постель к Тевейрану, чуть ли не силком. Девица, к счастью, была не против. Гордо хвасталась недавно подаренным колье с отборными сапфирами, крупноватым для простого чаепития с подругами. Но я небольшой знаток тонкостей светской жизни, не мне судить. И рассказывала всем желающим, и не особо, какой молодой принц душка. Лично у меня от количества изливаемых соплей с сахаром через полчаса заныли зубы. Я отошла к столикам, чтобы подлить себе чаю. В знатных домах вовсю практиковалось самообслуживание. До определенного предела, разумеется. То есть чай мне в чашку налила приставленная к фуршетным столам служанка, и пирожное специальной лопаточкой положила мне на тарелку тоже она. Зато отнесла ближе к окну я их сама. Тихий уголок, подальше от принцевой содержанки и услужливо поддакивающих ей дам. Уйти совсем настолько рано мне не позволяли приличия, да и не хотелось обижать милую хозяйку вечера. Но и выносить эту приторную мелодраму 2 часа подряд было выше моих сил. Мозг запросил передышку. «Мы не имели возможности с вами пообщаться ранее. Я Левин Армер». Ко мне подсела приятная сухощавая дама средних лет. Выглядела она неплохо, но как-то блекла. Ей могло быть как 30, так и под 50. Кожа вроде неплохая, но бледная, какая-то осунувшаяся. «Очень приятно познакомиться». Вежливо ответила я, недоумевая, что могло от меня понадобиться почтенной жене предпринимателя. Неужели будет скандал устраивать? Так ее муженек меня сам на коленки затащил. Не виноватая я, повторюсь. «До меня дошли слухи, что вы неплохо разбираетесь в финансовых вопросах», продолжала тем временем дама, а я чуть не подавилась укушенным не вовремя пирожным. «Ничего себе, у них тут разведка работает. Или это опять мастер Аквирт поспособствовал как мог? Армер в черном списке Ладенье, да и вообще неприятный тип. Будет просто замечательно, если он все-таки замешан в эту историю с похищениями. А чтобы удостовериться, нужно подобраться к нему поближе. Через жену, например. Мой муж хотел бы попросить вас о небольшой консультации в любое удобное для вас время». На мои колени ненавязчиво легла гладкая белая визитка с лаконичным набором. Адрес, инициалы. В углу круглый штамп с условным изображением горы, чем-то напоминавший Арарат, символом земляных магов. Отставив в сторону чашку, я засунула картонный прямоугольник в крохотный карман на талии. Модистка оставила по моему настоянию как раз на такие случаи. «Какой любопытный крой!» Тут же отметила исчезновение визитки миссис Армир. «Умоляю, порекомендуйте вашу модистку. Вы так стильно, хоть и своеобразно одеваетесь. Я просто обязана узнать, у кого». Не упираясь, я сдала координаты. Сомневаюсь, что дамочка действительно пойдет заказывать что-то в моем стиле. Хотя ей бампир тоже подошел. Он как раз рассчитан на плоские мальчишеские фигуры. Но модистка моя в любом случае отличный специалист, и новые клиенты ей совершенно не помешают. В остальном чаепитие прошло совершенно непримечательно. Я даже немного расстроилась. Все же готовилась практически к войне, ну или как минимум противостоянию. А тут ни подколок тебе, ни оскорблений, пусть даже и завуалированных. Содержанка принца, как я ни старалась держаться от нее подальше, на мне чуть ли не висла с предложениями дружбы. Мол, коллеги, так что должны приглядывать друг за другом. Кто из нас за кем должен приглядывать, я так и не поняла. То ли я за ней, как доверенное лицо мастера теней, то ли она за мной, как подруга высокопоставленного лица. Сомневаюсь, правда, что она имеет такое уж влияние на принца. Вот тянуть из него драгоценности и рано умудрялась действительно профессионально. А просить ее о милостях? Зачем оно мне? Пусть придворные развлекаются. Честно сказать, я уже морально готовилась к жизни в глухой провинции. Из столицы года через три уехать все равно придется, чтобы глаза не мозолить счастливой паре. При этом я четко понимала, что как бы ни упиралась, как бы ни старалась удержаться от соблазна, вряд ли мне это удастся. Слишком сильно меня тянуло к Дейрону. И вовсе не из практических соображений. Материальные блага, если все пойдет по моему плану. Я и сама себе с лихвой обеспечу. А вот мужика такого еще поискать. Посмотрела я на тех аристократов. У меня самый приличный представитель всего Стеркфорта. Потому чем дольше я размышляла, тем увереннее склонялась к тому, что Ладенье надо брать. Пусть и придется его потом отдать законной невесте.